Вопрос 443. Делались ли когда-нибудь исследования, каков идеальный муж? Мужчина, с точки зрения женщины. «Как? Мы знакомы с вами 5 минут, и вы хотите уже стать обладателем моего сердца?» «О, дорогая, поверьте, я не целюсь так высоко». Из непридуманных рассказов. «Общеизвестно, что счастье в личной жизни никогда не бывает единоличным. Оно всегда результат сотворчества двух людей. Я начал свой ответ издалека, ибо, конечно, психологи, социологи, демографы, сексологи изучали психологию женщины с точки зрения мужчины. Такие исследования проводятся постоянно, и выводы, к которым приходят исследователи, всегда схожи. Женщина мечтает о заботливом, внимательном, добром, понимающем супруге. Для нее вначале важна его внешность. С годами она все больше ценит ум, душевные качества. Даже самый некрасивый мужчина может стать мужем самой красивой женщины, если даст себе труд и время, чтобы она разобралась в нем. Тогда красота душевная затмит физические изъяны. Невысокий рост, не очень широкую грудь, не слишком сильные руки. Правда, женщина не должна быть ограниченной и глупой. Зачем умному человеку глупая жена?